и, должно быть, я был похож на печку, из которой Золушка выгребала золу, пока принц не освободил ее от иго мачехи и злых сестер. Я говорю «они», потому что первой меня заметила не апельсиновая девушка, первым меня заметил бородатый мужчина. Ты что-нибудь понимаешь, Георг? Я нет. Он хватает апельсиновую девушку за руку, показывает на меня и говорит так громко, что его слышит вся площадь. «Ян Улов!» По его выговору я слышу, что он датчанин. Я никогда раньше его не видел. Все это длилось лишь несколько мгновений, но попытайся представить себе эту сцену. Апельсиновая девушка видит меня под апельсиновым деревом. Она замирает у большого фонтана посередине площади и не спускает с меня глаз. Она оцепенела и, кажется, не сможет освободиться от этого оцепенения еще час или два. Однако она приходит в себя и даже довольно скоро. Спящая красавица проспала сотню лет, но вот она просыпается, словно заснула всего минуту назад. Она подбегает ко мне, обнимает меня за шею и повторяет то, что уже сказал датчанин: «Ян Улов!» Теперь наступает очередь датчанина. Небрежной походкой он подходит к моему столику, протягивает мне сильную ладонь и приветливо говорит: «Рад видеть тебя живым и здоровым, Ян Улов!» Апельсиновая девушка уже села за мой столик. Он кладет руку ей на плечо и говорит: «Я третий лишний». С этими словами он машет нам, отступает назад, поворачивается и тяжело бредет через площадь. Наконец он скрывается из глаз. Мы отделались от него. Добрые феи сейчас на моей стороне. Она сидит за столиком напротив меня, вложив свои руки в мои, и тепло улыбается, может быть, немного насмешливо, но тепло. «Ты не выдержал, — говорит она, — не смог дождаться меня». «Не смог, — соглашаюсь я, — потому что мое сердце истекало кровью. Я смотрю на нее, она по-прежнему улыбается. Я тоже пытаюсь улыбнуться, но тщетно. Выходит, я нарушил уговор, — прибавляю я. Она задумывается, потом говорит: «Иногда жизнь заставляет нас ждать. Я написала тебе. Мне хотелось, чтобы у тебя хватило сил подождать еще немного». У меня вздрагивают плечи. «Значит, я проиграл?» — говорю я. «Во всяком случае, оказался непослушным», — говорит она с неуверенной улыбкой. «Но, возможно, кое-что еще можно спасти». «Каким образом?» «Все остается в силе. Вопрос в том, хватит ли у тебя терпения?» «Не понимаю», — говорю я. Она нежно сжимает мою руку. «Чего ты не понимаешь, Ян Улов?» — спрашивает она шепотом, просто выдыхает эти слова. «Правил», — отвечаю я. «Я не понимаю правил». И у нас начинается долгий разговор. «Георг, нет нужды пересказывать тебе все слова, которые мы сказали друг другу в тот вечер и в ту ночь, да я бы и не мог их вспомнить. Кроме того, я понимаю, что у тебя на языке сейчас вертится много вопросов, на которые ты хотел бы поскорее получить ответ. Мне самому хотелось первым делом узнать, каким образом апельсиновая девушка раздобыла адрес моих родителей». Это имело отношение к открытке, посланной из Севильи, и вообще, как все это случилось. Я сидел и вопросительно смотрел на нее, и вдруг она нежно спросила: «Ян Улов, неужели ты и в самом деле не помнишь меня?» Я удивился. Я попытался посмотреть на нее, как будто никогда раньше не видел. Темные глаза, лукавое выражение лица. Потом мой взгляд скользнул по ее обнаженным плечам. Она не протестовала. И по ее воздушному платью. Она задала мне трудную задачу. Я помнил апельсиновую девушку только по тем редким встречам, которые были у нас зимой. Если я и встречал ее когда-то еще, то забыл это насмерть. Сейчас я мог думать только о том, что она необыкновенно красива. Ее создал Бог, думал.